Глава 9. Через час я окончательно успокоилась. Да и как не успокоиться, когда находишься в своем кабинете, рядом подруга, а наш разговор проходит за чашечкой горячего чая с апельсиновым пирогом. Злость как рукой сняла. Тем более Арина такой потрясающий пирог принесла, что боялась проглотить свои пальцы от восторга. Жаль, она толком не почаевничала, так как ее вызвали на замену. Парню срочно понадобилось покинуть пост, его ребенка увезли в больницу с аппендицитом. Так что уважительная причина, с которой не поспоришь. Поэтому подругу за 2 секунды унесло рабочим ветром из моего кабинета. После ароматного чая я приступила к работе и отвлеклась часа через 2, случайно зацепившись взглядом за свое откровенное платье, которое мне принесла на замену Арина. Очень даже короткое, красного цвета, но не облегающее, что порадовало. В таком я еще не щеголяла. Платье, несомненно, шикарное и дорогое. У меня только одно подобное было, невероятно красивое, которое мне подарила Елена. Но после того ужасного вечера я его сама разрезала на лоскутки. Оно напоминало мне о том, что случилось после дискотеки. Воспоминания захватили мое сердце. Я снова попала в тот вечер, как будто он и не заканчивался. Смех, перешептывание, предвкушение, крики – все это витало в воздухе, создавая атмосферу, от которой кружилась голова. Да, я понимала, что тогда именно Ольга постаралась, но и все были причастны. И, конечно, Громов. А он наглец рвался ко мне, требуя разговора. Глаза его горели, губы шептали что-то, но я тогда не хотела и не могла слышать. Воспитатели отправили Андрея в другую квартиру на ночь, но утром он почти проник в мою комнату через окно. Почти. Я скинула его в самый ответственный момент, чтобы повадно не было. И не стоит волноваться, приземлился парнишка удачно, а если точнее, в колючие кусты. Слышала, как он выругался, а затем покачал головой и, прихрамывая, потопал по дорожке. На то мы простились. Честно признаться, даже не хотела слушать. Совсем бы не удивилась, если бы он за новой сенсацией пришел. Он мог. Снежного пинка Ольги. Эту же змею. Я терпела еще 2 невыносимых месяца. Потом и она благополучно ушла, как и все совершеннолетние из детского дома. К моему сожалению, остались друзья, всезнающие и возомнившие себя преемниками подлых. Пришлось несладко, но потом уже они боялись смеяться или пакостить. Чего им смеяться, когда неизвестный вирус окончательно сожрал их данные, превратив технику в мусор? Все телефоны просто выкинули, так как мастера по ремонту только разводили руками. Я же смогла доказать, что ни при чем, ведь мой смартфон уже как неделю дружная компашка сироток утопила в унитазе. В общем, обиженные и оскорбленные дети кричали, плакали, бились в истерике, но ничего не смогли доказать. Директор лично всех отчитал и заявил, что только на день рождения за хорошее поведение будет дарить новые. Я же не поленилась сообщить каждому о том, что если еще раз на меня нападут, то тогда неизвестный вирус донесет директору видео о нехорошем поведении всех сироток. Таких записей у меня хранилось в огромном количестве. Детки стали сторониться, давая мне почувствовать себя изгоем. Но лучше так, чем насмешки, издевательства и побои. Улыбнулась, вспоминая момент, когда Галина Петровна, директор детского дома, позвала к себе и потребовала найти удаленный отчет, который сама случайно удалила. Когда я его восстановила, она все же поинтересовалась, как у меня вышло заразить все телефоны вирусом, когда сама была без него. Без него. Усмехнулась, вспоминая день, когда удачно провернула дельце. Сейчас, куда ни плюнь, повсюду компьютерные клубы, где можно не только играть, но и работать с приложениями. А если у тебя есть флешка с чудесным вирусом, который сама создала под присмотром Лидии, то хватило 10 минут. Пока они фильм смотрели с открытыми ртами, я вышла в туалет и прогулялась до соседнего здания. Тогда я ничего не сказала директору. Зачем? У нее всегда одно пожелание для всех, заимствованное у кота Леопольда из мультфильма «Приключения кота Леопольда». «Ребята, давайте жить дружно». И даже тогда, когда девчонки разбили нос и сломали руку за то, что отказалась выполнять глупые пожелания особых сирот. В ответ Суслова молча смотрела на меня, что-то обдумывая. И лишь когда я собралась идти, сообщила, что пришел положительный ответ на запрос о моих занятиях на курсы по информационной безопасности. В тот момент я подумала о Лиде, Ведь она меня никуда не записывала, что я точно знала. Но за 3 года, что я посещала эти курсы, она так ни разу и не вышла со мной на связь. Следует отметить, что со мной занимались 3 раза в неделю на добровольной основе. Это было странно, учитывая их расценки в прайс-листе. Притом на мои вопросы сотрудники отмалчивались, так как аргументы иссякли уже после моего первого визита. Дальше – университет. Мои мысли перешли к студенческим будням, когда в дверь кабинета постучали. Открыла рот, чтобы пригласить в кабинет, но не успела. Дверь распахнулась сама, и в проеме возник он. Некоторым приглашение не требуется, и это я говорю про Громова. Он всегда был таким, уверенным в себе, настойчивым, словно ему все дозволено. Его появление нарушило тишину и покой, ворвавшись в кабинет вихрем невероятной энергии и чего-то еще, что я не могла определить. Может быть, вызова или просто привычки делать все по-своему. Он стоял, опираясь на косяк, с легкой усмешкой на губах, словно знал, что я о нем думаю. Его взгляд, как всегда, был пронзительным, словно он видел меня насквозь. В руках Громов держал пакет приличного размера. Явился, не запылился. Гад. Даже вот растерялась, обычно ко мне не приходили за добавкой. «Тебе чего?» Любезно интересовалась, рассчитывая, что он все же опомнится. Но когда он резким движением руки закрыл дверь, отчего та с грохотом закрылась, нахмурилась. «Извиниться пришел», — лениво протянул Андрей и прошел до стола, вывалив свой пакет на столешницу. Каждое его движение было уверенным и наглым, будто я весь день ждала этого чудесного момента его появления, а он соизволил только сейчас. «Это тебе кроссовки, вместо тех, что испортились по моей вине». Скривилась, понимая, что все не так однозначно. «Мои кроссовки ведь старые были, вот и не выдержали испытаний водой». Но, понятно, говорить не стала об этом, как и не хотела ничего брать от него. «Верни, я не нуждаюсь в твоих подачках», — громко отчеканила и сосредоточилась на мониторе, вспоминая, на каком моменте остановилась до своих размышлений. «А это подарок», — настойчиво продолжал Громов, прожигая недовольным взглядом. «Я в твоих подарках тоже не нуждаюсь», — просветила его, всматриваясь в экран монитора, но ничего не видела. Пусть забирает свою обувку и проваливает по добру по здорову. Тогда я выкину все в урну, но каждый день буду возить тебя домой и... обратно. Нагло заявил он, начиная угрожать. Щелкнула зубами, хлопнула ресницами и нахмурилась, пытаясь понять, чего ему нужно. Или он все же дурачок. Громов, ты туго соображаешь, да? Нормально я соображаю, как мне нужно. «Возвращать ничего не буду, так как чеки выкинул, зная твой мерзкий характер. Купил на глаз, но думаю, тебе подойдет». «Даже стало интересно. Там 45-й размер, да?» Быстро поднялась и поспешила к коробке, чтобы убедиться в своей правоте. Вот даже не сомневалась в том, что гадость непременно будет. Подошла и, открыв коробку, схватила белоснежный кроссовок, который выглядел невероятно роскошно. А когда увидела свой 36-й размер, даже растерялась. Серьезно? Как он узнал? «Там еще одежда», — довольно добавил Андрей, будто хвастался. Резко развернулась и выдала. «С какой стати?» «Я виноват». «Ты идиот, но это уже не изменить. Из чего ты решил мне что-то покупать?» «Ты невыносима», — рявкнул он и, схватив мой кроссовок, кинул его в коробку, но тот отскочил и отлетел на подоконник. «Значит, выкину их в урну». «Что? В моем кабинете стоит и командует? Командир недоделанный». «А ты чего мои кроссовки кидаешь?» Разъярилась я, понимая, что он вновь раздраконил меня. И так всегда. «Уже твои?» «Уже мои. Они ведь не виноваты в том, что их даритель – тупица». «Признаю, я спешил, но теперь я точно буду внимательнее». «Ага, как же?» Съехидничала я. «Внимательнее он теперь будет. Какой молодец! Сразу решил давить, чтобы не возмущались». «Ты такого ужасного мнения обо мне?» Как-то грозно уточнил он. «А какого я должна быть мнения о тебе? Ты невыносимый мужлан, неотесанный...» Так и не поняла, что не так сказала, но в следующую секунду в его глазах мелькнуло что-то темное и опасное. Громов прищурился и неожиданно пошел на меня. Я, естественно, от него, пока не уперлась пятой точкой в стол. Больше некуда было идти, если только запрыгнуть на стол. «Ты чего?» – спросила, ощущая себя некомфортно рядом с этим амбалом. Он себя в зеркало видел, громила, откормился. «Знаешь, я так подумал, что тебе нужно показать, что я не во всем так плох, как ты считаешь». Ледяным тоном выдал Андрей, при этом хищно улыбаясь. «Во всем! Не льсти себе, Громов!» «Тогда ты сама подписалась, Дронова». В следующую секунду он подался ко мне и, ухватив руками лицо, атаковал губами, не позволяя даже дернуться. Пыталась не реагировать, но что-то пошло не так. Громов целовал дико, страстно, жадно, что завораживало. Его губы, словно два огненных клинка, врезались в мой рот, вырывая стоны, заставляя забыть обо всем на свете. Поцелуй был не просто прикосновением. Он, подобно урагану, сметал все на своем пути. Он высасывал воздух из легких, заставляя сердце биться в бешеном ритме, заглушая все мысли. Неожиданно его руки обвили мою талию, притягивая ближе. Странно, но моментально почувствовала тепло, проникающее в тело, разливающееся огненной лавой. Его близость вызывала бурю эмоций, с которыми не могла справиться. Разум отключался. Оставались только моменты, как вцепилась в его плечи, когда он усадил на стол, устраиваясь между бедер, как стала отвечать, подстраиваясь, с удивлением осознавая, что мне нравится, будто и не я. Эмоции взрывались фейерверком в груди, когда сильные и властные руки заскользили по спине, лаская и в то же время обжигая. Нежно, а затем все свирепее они исследовали каждый изгиб, каждый сантиметр. Пальцы впивались вплоть, требуя большего, обещая бездну. Громкая музыка оглушила, возвращая в реальность. Открыла глаза и с ужасом пыталась понять, где и что кричит под характерные ритмы. И лишь когда мужчина рассеянно начал руками бить себя по телу, пока из кармана не вытащил телефон, я поняла, откуда шум. Громову кто-то звонил. «Слушаю», — громко ответил Андрей, продолжая стоять рядом. Что странно, голос его был совершенно спокойным. Я же уже очнулась, понимая, что сейчас немного сошла с ума. И вот совсем не немного, а на полную катушку. И с кем? С Громовым Андреем, со своим заклятым врагом. Невероятно. Как могла? Чем думала? От дождя и грязи разум замкнула. Толкнула его в грудь, пока Андрей слушал монотонный голос собеседника. Но он не только не отошел, но и посмел рукой перехватить за талию. «Бессмертный, что ли?» Хищно прищурилась и с чудесной улыбкой резко вцепилась зубами в его руку. А как он хотел, никто и не говорил, что будет легко и приятно. «Чёрт!» — громко рявкнул Громов в трубку своему собеседнику и дернулся от меня, начиная оправдываться по телефону. «Нет, я не вам. Нет, так вышло». «А если сейчас не выйдешь отсюда, то будет еще хуже», — предупредила его и спрыгнула со стола, быстро направившись к компьютерному креслу, видя в нем спасение. Не успела сесть, как Громов завершил разговор и выдал громкое. «Яна?» Как раз уселась, поправила волосы, перебросив их на спину, и как можно спокойнее, хотя внутри все дрожало от волнения, сказала в тон. «Андрей!» «Давай спокойно поговорим. Ты ведь должна понимать». «Ага, как и ты о том, что еще раз подобное произойдет, и я тебе не только руку откушу, но и устрою ад с любой техникой, которую ты возьмешь своей покалеченной в лучшем случае или отгрызенной рукой». «Невероятно», — с каким-то обреченным голосом выдал Громов, руками вцепившись в мой стол, качая головой, будто злился на что-то. Несколько секунд смотрел на меня, сканируя с головы до ног, а потом выдал. «И угораздило же меня!» Прищурилась, не понимая нить его мысли. «Чего он там лопочет?» «Тебя там где-то ждут, если ты забыл», — любезно напомнила, Желаю уже поскорее избавиться от его присутствия, чтобы открыть окно и нормально выдохнуть. Нуждалась в этом как никогда. Черт, да я была в таком напряжении, что мной можно было орешки бить, используя вместо молотка. Громов глянул в сторону двери и вновь сосредоточил внимание на мне. «Я сейчас уеду и освобожусь только под утро. Предлагаю завтра нам встретиться. У тебя же выходной?» «Нормально. А как этот мамонт узнал о моем выходном?» «Я свой выходной не собираюсь тратить на тебя. Чудесно его просветило». «Придется. Уже не маленькая девочка. Пора решать взрослые вопросы». «Тебя забыла спросить, как мне что решать?» Бросила ему в ответ, резко поднимаясь. «Ох, как же он меня бесил!» «Ёжик!» — вдруг заявил Андрей и улыбнулся во весь рот. «Кто?» — непонимающе уточнила, а когда поняла по его выражению, что он на меня намекает, злобно выдала. «Я?» «Да, ты», — самодовольно повторил наглец, сложив руки на груди, при этом выпрямившись, будто что путевое сказал. «Ты очень на него похожа». «Да сколько можно? Достало! Он что, испытывает мои нервы на прочность? Напрасно? Напрасно и опасно! Для него!» «Слушай, ты, мамонт замороженный!» — процедила сквозь зубы, сжимая руки в кулаки. «Пошел вон из моего кабинета!» Внезапно Андрей рассмеялся и произнес: «Пойду, но от разговора тебе не сбежать». Снова загремела музыка. Рок. Я такое не слушала и сейчас не хотела, поэтому стала искать на столе что-то интересное, что могло бы ускорить выметание Громова из моего кабинета. Заметив новую пачку бумаги, только потянулась к ней, как он выставил руку и стал выдвигаться на выход со словами: «Я сам, успокойся. На обратном пути заскочу в аптеку и куплю тебе успокоительных таблеток». «Что?» Возмутилась и прижала к себе пачку бумаги, передумав швырять, не желая тратить листы на него, ведь потом придется собирать, он этого не стоит. «Себе купи!» Парень как раз вышел, но, услышав мою фразу, заглянул обратно. Он шикарно улыбнулся, демонстрируя свои белоснежные зубы, и торжественно выдал: «Без проблем, будем пить вместе». Не выдержала и все-таки метнула бумагу, попадая в дверь. Пачка ударилась о поверхность и, разорвавшись по краям, разбросала листы по кабинету. «Эх!» — вздохнула на мгновение, закрывая глаза. «Я ведь знала, что так будет, но кинула. Зачем? У меня разум отключается при общении с Громовым. Скорее всего». Вышла из-за стола и, присев на корточки, принялась собирать, бормоча себе под нос: «Сама куплю».